Глава 29. «Что ты так нервничаешь, Маш?» — спокойно произнес Адмиралов, накрывая рукой ладонь девушки. Машка сидела на стуле, держа спину прямо и глядя на распахнувшиеся двери, ведущие из просторной VIP-кабинки в зал ресторана. С минуты на минуту должны были прийти родители Савелия. И если перед встречей с Адмираловым-старшим Мариана не нервничала, то от одной мысли о появлении матери за столом Машку била холодным ознобом. Выдринка и сама прекрасно понимала, что ведет себя откровенно по-детски, однако никак не могла приструнить свои эмоции. «Она тебя не съест!» — вкрадчиво прошептал Сава на ухо. Мариана вздрогнула, инстинктивно подалась назад и даже повернула голову так, чтобы мужчине было удобнее ее целовать. Но потом резко отстранилась. «Боже, они ведь в общественном месте!» «Прекрати!» — прошипела Машка и повела плечом. Савелий беззвучно рассмеялся. Его веселила реакция девушки. Она все еще не верила, что ему плевать на мнение матери и на ее попытки свести его с подходящей пассией. Он хотел Машку, только Машку и желательно круглосуточно. Знакомство с мамой Марианы решено было отложить до завтра. К тому времени Кирилл уже оформит все документы, перевезет Марту Тимофеевну в недавно открывшуюся клинику, где она спокойно пройдет курс лечения до конца. А сегодня отец Савелия пригласил молодых людей на семейный ужин. Адмиралов-младший не знал причину созыва семьи в неформальной обстановке, но хотел сообщить и свои новости. Пусть Машка еще и не подозревала о том, что кольцо куплено и лежит в кармане пиджака, а речь приготовлена и дважды отрепетирована перед зеркалом в ванной. Потому как напряглась спина девушки, Савелий понял, что родители появились на горизонте. И не ошибся. Первой вошла мать. Как всегда, идеально одета, идеально причесана, идеально красива. Слишком идеально. Савелий провел рукой по спине своей девушки, радуясь, что его Машка не такая. Он помнил, как она прыгала на одной ноге, пытаясь одновременно поправить туфлю и застегнуть молнию на платье. Не девушка, а сплошная катастрофа. И он любит ее именно такой, не идеальной, а настоящей и живой. Любит? Адмиралов перевел взгляд на Машкин затылок. Ведь действительно любит. Вредная выдра каким-то чудом, не спрашивая разрешения, пробралась в его мозг, поселилась в его мыслях, а потом и в сердце. А ведь мужчина и не предполагал, что способен на такие эмоции и чувства. Чего только стоит занятие сексом, вернее, любовью. Да, точно, любовью. Взгляд скользнул по светлым волосам, рассыпавшимся по девичьим плечам и спине. И руки сами потянулись, чтобы зарыться в них, сжать крепко, почувствовать их легкость и шелковистость. Он дурел от этих волос, от плеч, от рук, от всей Машки целиком. Дурел, как ненормальный. «Машка, давай свалим домой», — шепнул Сава, касаясь губами девичьего ушка. «Мы только пришли», — прошипела Марианна, отталкивая плечом мужское тело, нависшее над ней. «Маш, ну Маш», — шептал Савелий. «Ну их всех, пойдем домой». «Добрый вечер, Мари, Савелий», — заговорил отец, приблизившись к столику. «Поздно, Бармалеевич», — пробормотала Марианна и уже громче добавила, отвечая на приветствие. «Добрый». «Был минуту назад», — прошипела мать Савелия, но никто не обратил на нее внимания. Женщина заняла предложенное ей место, делая вид, что ее совершенно не интересует компания, ужин и сам ресторан. Официанты подали заказанные блюда. Маша почти перестала нервничать, наслаждаясь приятной беседой с отцом Савелия. Сам Бармалеевич в основном молчал, предпочитая поглаживать под столом Машкину коленку и намекать, что совсем скоро его терпение иссякнет. Когда официант принес бутылку шампанского, Савелий вопросительно взглянул на отца. «У меня есть повод, дети мои», — торжественно заявил Адмиралов-старший. «Теперь, когда мой сын встретил девушку, с которой хотел бы завести семью, я не вижу причин, чтобы не передать весь бизнес по наследству». «Ты в своем уме?» — удивленно заявила Инга Александровна, а Машка вздрогнула от резких ноток в голосе. «Как раз наоборот», — широко улыбнулся Адмиралов-старший. «У сына теперь есть Маша, человек, которому он может доверять. Мои юристы уже работают над вопросом передачи прав собственности». «Пап, мне ничего не нужно», — — спокойно заявил Савелий, откидываясь на спинку стула. «Тебе, возможно, и не нужно. А вот Марианне приданное пригодится», — подмигнул Варфоломей Савельевич. «Хочешь сказать, что все наше имущество перейдет вот этой вертихвостке?» — опешила Инга. «Хочу сказать, что Мари получит законное наследство», — возразил Адмиралов. «Что ты творишь?» — возмутилась Инга. «Ты ничем ей не обязан. Специалисты выписали заключение, что был несчастный случай. Наша семья ничего ей не должна». «Замолчи!» — рявкнул Савелий собственной матери. А Машка удивленно взглянула на молодого человека. Тот обращался к Инге, но смотрел на Машку. И девушка почувствовала, как сердце тревожно сжимается от нехорошего предчувствия. «Замолчать?» — переспросила Инга, а потом вдруг улыбнулась едко и цинично. «То есть ваша замечательная Марианна не знает?» Адмиралов-старший прищурился, глядя на жену. Савелий напряженно замер, пристально рассматривая профиль любимой. А Марианна медленно перевела взгляд на Саву. «Чего я не знаю, Сава?» — тихо прошептала Маша. «Поехали домой», — решительно заявил Савелий, поднимаясь на ноги. «А я предпочла бы, чтобы вы остались», — хмыкнула Инга, скрестив руки на груди. «Я бы с радостью послушала сказочку на ночь. Сказочку о том, как Михаил Милов погиб в автокатастрофе». Савелий вернулся на свое место, а Маша все еще ничего не понимала. «Прекрати, мам!» — спокойно попросил Сава. «Мам?» — переспросила Инга. «Ты вспомнил, что у тебя есть мать? Спустя 10 лет вспомнил?» «И не забывал», — возразил Савелий. «Сава, что происходит? Я ничего не понимаю», — пробормотала Марианна. «Все на самом деле просто. У моего мужа проснулась совесть после знакомства с тобой. Мой сын сошел с ума тоже после знакомства с тобой. Из этого делаю вывод, ты, Марианна Выдренко, зло для нашей семьи», — надменно проговорила женщина. «Прекрати, я сказал!» — уже настойчивее произнес Адмиралов, бросая на мать тяжелый взгляд. «Отчего же? Пусть узнает и навсегда исчезнет из жизни нашей семьи!» — хохотнула женщина, а потом, не обращая внимания на попытки мужа воспрепятствовать, продолжила. 10 лет назад твоего отца сбила машина. Он как раз покидал дом своей любовницы. А сын любовницы приехал на каникулы раньше времени. «Самой не противно», — прорычал Савелий. «Ни капли. Твой отец всегда ставил интересы компании выше меня. Я начала изменять ему с его же партнером, а он смотрел на это сквозь пальцы», — фыркнула Инга. «Он всю жизнь поступал только так, как было удобно для компании. Он даже разводиться не хотел, просто потому, что появится пятно на репутации». «Вообще-то я любил тебя», — прервал Адмиралов-старший речь супруги. «Любил?» — фыркнула Инга. «Не смеши меня. Сын и тот любил меня больше. Он убил человека ради меня». «Это был несчастный случай», — возразил Сава, глядя в глаза Марианны. Но теперь, видя в них огонек понимания, осознал, что над их совместным будущим нависает тень. И не просто тень, а настоящая катастрофа. «Ты сбил человека машиной», — повторила Инга Александровна. «Тормоза были неисправны», — тише произнес Савелий, словно пытался говорить только с Машей. Но девушка уже съежилась, словно испуганный воробей, и отстранилась. «Маш, поедем домой. Я все расскажу». «И про Олега не забудь», — с сарказмом бросила Инга. «Мариане будет приятно узнать о своем дяде новые подробности». «Мне очень жаль, Машенька», — произнес Адмиралов-старший. Но Машка словно не заметила его фразы. Она широко распахнутыми глазами смотрела на Савелия, будто ждала от него чуда.